Геометрия пансиона. Определения и аксиомы. Все пансионы – суть один пансион. Жильцы одного пансиона равны между собой. Комната в пансионе – объект, не имеющий длины, ширины и высоты. Углом называют часть пансиона, размер которой меньше размеров комнаты. Всякая хозяйка пансиона сводится к неопределенному отношению. Конфликтом называется нерасположение друг к другу двух жильцов, которые регулярно пересекаются, но не имеют точек соприкосновения. Если свободных мест в пансионе не осталось, комната для одного в дальнейшем именуется комнатой для двоих. Постулаты и утверждения. Пирог существует и единственен. Хозяйка пансиона может быть приведена к общему знаменателю методом последовательных предложений. Из всякого пансиона существует кратчайший путь в другой пансион. Длина постельного белья в пансионе всегда меньше длины кровати. Любые два обеда в пансионе, сложенные вместе, не являются достаточным обедом. Если противоположные концы пансиона соединить линией, проходящей через все комнаты данного пансиона, то труба отопления, согревающая жильцов, будет лежать вне этой линии. На одной стороне одного счета одна услуга не может быть предъявлена к оплате дважды. Если на одном этаже живут два жильца, и угол одного равен углу второго, а конфликт между хозяйкой и первым жильцом равен конфликту между хозяйкой и вторым жильцом, то еженедельные счета обоих жильцов равны между собой. Предположим противное. Тогда один из счетов больше. В таком случае второй счет меньше, чем могло бы быть, что заведомо невозможно.